Если ты умер, то ты умер. Но вот крохотный мир за секунду до... Понимаешь ли ты, что это конец? И что ты тогда чувствуешь? Тут был для меня малюсенький зазор, словно едва приоткрытая дверь. И я протискивался в него изо всех сил, потому что мне очень хотелось туда, внутрь. От солнца поперек глаз протянулась желтая полоса, и я вдруг проник внутрь, клянусь. Я попал туда на миг. Было не страшно, но печально и удивительно, какая там тишина. Это чувство не прошло, когда я открыл глаза. Оно осталось. Я посмотрел поверх воды на тот берег. Он был на месте. Взглянул отцу в лицо, как будто бы очень издалека. Моргнул несколько раз и сделал глубокий вдох. Похоже, я чуть заметно дрожал, потому что отец спросил. «Шеф, ты в порядке?» «Да», — ответил я, замешкавшись. Но пока мы причаливали, привязывали лодку и потом шли вдоль ограды через луг, я чувствовал это где-то в уголке души. Маленький остаток, крошку, совершенно желтое пятнышко, которое еще неизвестно, смогу ли я когда-нибудь свести. Когда мы пришли на северный луг, народ уже собрался. Сам Барклд стоял рядом с косилкой. Он держал вожжи и собирался сесть на облучок. Я узнал коня. У меня до сих пор ныло в шагу после нашего с ним знакомства. Здесь же были два мужика из деревни и женщина, которую я не знал, мало похожая на крестьянку. Возможно, какая-то родственница хозяев хутора. А жена Барклда разговаривала с мамой Юна. Обе зачесали волосы наверх и оделись в застиранные цветастые ситцевые платья, облегавшие тело в подробностях. На босых ногах короткие резиновые сапоги, в руках грабли с ручками в два раза длиннее самих женщин. В утреннем воздухе их голоса разносились далеко. Мы услышали их снизу, от дороги. И мать Юна была здесь совсем не такая, как у себя, в тесноте дома. Это настолько очевидно бросалось в глаза, что сразу же было замечено не только мной, но и отцом, понял я. Мы невольно повернули головы и обменялись взглядами, проверяя то, что увидел другой. У меня кровь прилила к лицу. Я занервничал и стал сам не свой, то ли пораженный своими странными мыслями, то ли от сознания, что и отец реагирует так же. Увидев, что я покраснел, он тихо засмеялся. Но ни в коем случае не снисходительно, это надо сказать. Он просто засмеялся, с воодушевлением почти. Шагая по траве, мы подошли к косилке, поздоровались с Барклдом и его женой, а мама Аюна пожала нам руку и сказала спасибо за то, что мы пришли на похороны Одда. Она была невеселой и с опухшими глазами, но живая. Ее красили загар и голубое платье, и голубые блестящие глаза. Представляете, она была всего на несколько лет моложе моей матери. От нее исходило сияние, и я словно бы впервые увидел ее совершенно отчетливо и подумал еще, не случившимся ли причина? Не может ли такое настолько изменить человека, что он начнет светиться сам по себе? Я разглядывал то траву под ногами, то луг на горизонте, лишь бы не встречаться с ней глазами. Потом сходил туда, где были свалены стожары и лежал инструмент, и притащил себе сенные вилы. Оперся на них и встал, глядя в никуда, выжидая, когда Барклд начнет покос. Отец еще потрепался, потом сходил, подобрал в траве между двух катушек проволоки вилы, воткнул их в землю и оперся на них так же, как я. Тоже стал ждать. Мы избегали смотреть друг на друга. Но тут Барклд, уже сидевший на косилке, шлепнул коня, опустил нож косилки и начал.